Москва. Каждое утро по дороге на работу Юрий Владимирович Андропов начинал с просмотра газет, коротая время на заднем сиденье лимузина. Как правило, к 9 часам он уже был в своем кабинете. Однако нервотрепка последних дней полностью сломала график, вынуждая приезжать на работу раньше. Стал задерживаться, засиживаясь за рабочим столом. В таком случае, припозднившись, предпочитал ночевать в московской квартире, не тратя время на поездку до резиденции в Подмосковье. Это утро его снова выкинуло из очередной муки, бессонницы, в серость предутренней Москвы, в короткий путь по только что политому дорожными службами Кутузовскому прямиком в кабинет. Начал с незапланированного вызова нескольких человек из разведки для откровенного разговора, касающегося обострившихся отношений с американцами, ситуации вокруг крейсера-незнакомца, а также предпринятых противодействий командующего ВМФ Горшкова. Первым докладывал руководитель информационно-аналитического управления ПГУ. Таким образом, напрашивается вывод, что американцы намеренно оказывают давление во всех сферах – информационных, дипломатических, военных – с целью отвлечь наши вооруженные силы от вмешательства в их операцию с пиратом. Пиратом? Так американцы иногда называют крейсер в своих сводках. Пират, бандит, бродяга, отшельник. Какие выдумщики. Теперь они сменили статус района. До этого они объявляли о проведении широкомасштабных учений. Теперь эта зона зовется исключительно зоной боевых действий. Что подтверждается береговой разведкой ТОВ, оперативные сети управления вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе, переведены с учебных сигналов в состояние повышенной готовности для передачи фактических боевых распоряжений. Но самое главное – данные орбитальной фоторазведки. Вот очень четкий снимок. Это авианосец под двумя буксирами. Очень хорошо видны следы пожаров и заметный дифферент корабля. Следующий пролет спутника. Тут, конечно, изображение размыто из-за задымления, но уже боковой ракурс. Генерал прошелестел рядом фотографий. Тоже малопонятно. Вот это остров надстройка. Я не моряк, но специалисты говорят, что при таком крене корабли не выживают. Это опрокидывание. К сожалению, следующий орбитальный пролет на воде уже ничего не было. «К сожалению?» – усмехнулся Андропов. «Простите», – закивал головой офицер и тоже заулыбался. «Как вы оцениваете меры, принятые главкомом Горшковым?» «Горшков, Сергей Георгиевич», – потупился генерал. «И вверенный ему флот обладает более полной информацией. В отличие от сухопутных сил, которые курируют ГРУ Генштаба, разведка флота – отдельное подразделение. Подчиняется только разведывательному управлению ВМФ. Многие задачи они решают самостоятельно». «И все же...» «Я не моряк», — повторил свое генерал. «Но американцам, судя по нотам и прочим протестам, это явно не нравится». Слушая генерала, Андропов в задумчивости крошил свои мысли карандашным грифелем на тетрадный лист, делая короткие пометки на память. Все попытки выдвинуть новые предложения по разрядке и компромиссу пошли прахом. Советско-американские отношения зашли в опасный тупик, и следует подумать, как их улучшить. А Рейган? Рейган до сих пор такой непоследовательный в выступлениях и действиях, зашел в своей риторике откровенно далеко. Как же свести к минимуму антисоветскую кампанию Вашингтона? Перед Андроповым лежала докладная заместителя министра иностранных дел Корниенко, который курировал советско-американские отношения. Несмотря на протокольность и сухость изложения, между строчек прорывалась тихая паника. Для дипломатов происходящее стало шоком. Американцы хоть и пытаются скрыть потери своего флота, но все утаить не удается. По меньшей мере лет 20 вероятность ядерной войны никто ни с нашей стороны, ни по ту сторону океана всерьез не рассматривал. А тут такое. Без сомнения, действия американского флота у берегов Камчатки вызывающе наглы, Но они принесли пространные извинения, обосновывая... В общем, отвертелись. Понятно, что все эти козни Рейгана имеют определенную цель. Да и на кой нам сдался этот крейсер-пират? Горшков молодец, но совсем не думает о большой политике. Следует провести расширенное заседание Политбюро с участием военных. Затем создать специальную рабочую группу. Но сначала надо переговорить с Горшковым. Действительно, разведка флота может иметь более полную и подробную информацию. «Интересно, Горшков уже на рабочем месте?» Уже вслух задумчиво промолвил Андропов. «А он и не уходил со вчерашнего дня», тут же отметился один из офицеров. «Вот даже как!» Звонок Андропова застал Сергея Георгиевича за сортировкой материала по крейсеру-близнецу Кирова. У главкома действительно сложилась более полная информационная картина с района конфликта. Снимки с орбиты, практически такие же, что лежали на столе у Андропова, уже были отложены в сторону. Вид опрокинутого авианосца ласкал глаз. Почаще бы так. Лежала распечатка радиодонесения от летчиков Ту-16-х. Машины еще не вернулись на базу, где можно было обработать фотографии и снятые характеристики радиотехнического вооружения крейсера. Пока можно было полагаться только на устный доклад пилотов и операторов. По-своему любопытный. Еще пара тушек с Камрани совершила патрульный рейд в район маневрирования АУК. Море Банда. По разведданным, там оперирует авианосец типа Китти Хок, Констеллейшн. Ту-16 легко вышли на пеленг, зафиксировав работу американских кораблей на частотах внутри эскадренной связи АУК. Звездно-полосатые как с цепи сорвались, отжимая ракетоносцы, имитируя перехватчиками выходы в атаку, но пилоты издалека наблюдали пожар на авианосце. Вероятно, банальная авария при взлете или посадке. Еще один приятный факт. Но самое интересное пришло от самого близнеца. Через оперативный радиоцентр «Кактус» сжатый пакет с перечнем военной и радиоэлектронной начинки корабля. Без особых секретных данных, но все четко в структуре индексов ГРАУ. Индекс ГРАУ – условное цифробуквенное обозначение образца вооружения для обозначения изделий в несекретной переписке. Что любопытно, были указаны некоторые боевые системы, которые находились еще в разработке. Укомплектованность и насыщенность корабля вооружением впечатляла. Все сходилось с первоначальными выводами и анализом. Крейсер-близнец, являясь аналогом проекта 1144, представлял собой перспективную версию. Теперь, по прилету тушек, снявших радиоэлектронные параметры, надо будет сделать сравнительное сопоставление с заявленным и отсканированным, начеркал себе пометочку в журнале главком. Но самое заманчивое и интригующее – вот это. Индекс ГРАУ 17К114. На близнеце стоит система морской космической разведки и целеуказания. Он может принимать легенду. Эти ребята уже утопили один штатовский авианосец. Разведка докладывает, что это был новейший, типа Нимец, только что вступивший в строй Карл Винсен. При этом обычными проникающе-фугасными боеголовками. Иначе бы американцы уже верещали о применении ядерного оружия противникам. Да и радиационный фон, судя по замерам, в норме. Пользовались ли они легендой? Вряд ли. Коды доступа пробить сложно. А что если? Горшков потер начинающую шершавить щетину на подбородке, взглянув на карту с помеченными координатными точками, быстро оценив расстояние от крейсера до авианосца. 700 километров. Гранит дотянется. Сейчас на Constellation тушат пожары и разгребают палубу отлома. Американцы немного, так сказать, приспустили штаны. Заманчивая перспектива. Открыть крейсеру коды выхода на легенду. Вот только... Сколько они извели гранитов на Карлушу? Боюсь, что в запасе у них остались только ракеты со спецБЧ. Нет, это дело чреватое. Звонок Андропова вырвал из дум. Поднял трубку. Поздоровались. коротко обрисовал обстановку ПОТов и непосредственно в зоне проведения американцами военной операции. Андропов все молча, не задавая уточняющих вопросов, выслушал, а потом, на удивление, стал длинно распространяться, объясняя, что, дескать, ситуация очень накалена, на СССР оказывают широкое давление на политическом уровне, что необходимо выбрать соответствующую стратегию, не довести дело до конфликта двух ядерных держав. «Сергей Георгиевич, придется отозвать наши силы. Пусть янки сами разбираются со своими проблемами». «Но это наши ребята». «Ну что за абсурд? Мы же уже обсуждали. Сегодня на 2 часа назначено заседание Политбюро. Подготовьте подробный отчет». Горшков положил трубку, хмуро взглянув на часы. Откровенно расстроился. Но давать отбой ПОТов пока не спешил, надеясь отстоять свою позицию перед членами Политбюро. «Как они не понимают? Американцы лезут нахрапом, а мы лапки кверху. Спускать штатовцам нарушение границ СССР, отработку бомбометания по островам Курильской гряды, пусть и безлюдным, никак нельзя. А эта история с крейсером-близнецом просто требует нашего присутствия. Слишком там все непонятно. Поэтому что там их новый министр ВМФ говорил? Пусть советы посылают свои ревущие коровы к берегам Америки. Мы их выследим и при надобности уничтожим». Подводные лодки проекта 667 за большую шумность американские военные прозвали «ревущими коровами». «Вот пусть наши подводники и подергают дядю Сэма за его козлиную бородку». Сутки назад он отдал приказ о проведении демонстрационной акции силами 33-й дивизии АПЛ Северного флота. Времени прошло уже достаточно. Командиры подлодок задачу свою уже, скорее всего, выполнили. И он ждал подтверждения по системе дальсвязи. Если все получалось, как задумывалось, скоро американцы поднимут вой. Как раз часам к 2. Что ж, после этого можно идти на ковер к товарищам по партии. В операции участвовали 5 атомных субмарин. Все, что на данный момент патрулировало у восточных берегов США. 2 подлодки проекта 671 РТМ «Щука», применяя имитаторы, оторвались от сопровождающих их американских «Стерджинов», потерявшись для поисковых систем противника. Еще одна «Щука», и вовсе не обнаруженная американскими силами ПЛО, спокойно следовала в указанную точку. В заданное время все 3 субмарины всплыли вблизи американских берегов на широтах Вашингтона и Нью-Йорка. Дождавшись, когда их обнаружит патрульная авиация или силы береговой охраны, погрузились, растворяясь в океане. И уже было неважно, смогут их отступление выследить или нет. Дело было сделано. US Navy проморгали советские подводные лодки, а города Соединенных Штатов оказались под прицелом крылатых ракет с большой дальностью и ядерной начинкой. Больше рисковали экипажи 2 подлодок проекта 667БД «Мурена», получившие задание выйти на позиции и провести учебные стрельбы баллистическими ракетами. 667БД – те самые ревущие коровы, которые почти открыто пасли американские субмарины-охотники. Несмотря на то, что имитация залпа производилась одной ракетой, риск быть торпедированным оставался. Целых 7 минут советские «Мурены» находились под прицелом американских субмарин, акустики доложили в рубку, что слышат шум открываемых торпедных аппаратов. Получили доклады от своих акустиков и командиры американских многоцелевых «Лос-Анджелесов». Понимая, что пуском одной баллистической ракеты войны не начинаются, тем не менее натерпелись незабываемых мгновений, представив, что будет, если хоть одна ракета упадет на лелеемый континент. Русские наигрались и отходили, сделав недвусмысленное предупреждение. А доклады-звоночки разбежались, будоража политические, административные и военные инстанции. Цель акции была достигнута. В Белом доме решительно перетрухнули, отменяя запланированные действия против Советов. Решительно, потому что риторика Рейгана, которому чуть ли не из окон овального кабинета мерещились перископы субмарин красных, достигла геббельсовских истерик. И самое, пожалуй, важное было то, что штатовцы дали заднюю по самой значимой на тот момент позиции – операция «Вегрант».